Чуть более чем через полчаса Беатрис Лилиенталь беззвучно рыдала, забившись в угол канапе и обложившись подушками, чтобы оградить себя от грубости этого мира. При всем том, ей казалось, что она имела некоторое представление о том, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они занимаются любовью. Эту науку она отчасти впитала с молоком матери и усвоила из таинств интимной стороны собственного бытия, отчасти из бесед, замечаний, роняемых шепотом или в приступе веселого безрассудного исступления девицами ее возраста. В этом фильме сам Марк не попадал в кадр, поскольку держал в руках камеру. Но слышен был его голос, диктующий Адриане позы и жесты при ее соитии с партнером. Ни тело, ни лица мужчины объектив камеры почти не отразил. Слышался лишь голос, приказывающий и комментирующий, чуть надсадный, от испытываемого Марком непристойного наслаждения подарить кому-то невидимому, третьему, великолепное тело покорной и счастливой Адрианы. В тот момент, когда ее мать закричала в пароксизме наивысшего блаженства, Беатрис Лилиенталь нажала на стоп и залилась слезами. И вот теперь, в полусумраке гостиной, ей, беззвучно рыдавшей, стало казаться, что жизнь ее кончилась, по крайней мере, та прежняя жизнь. Отныне и навсегда в ней что-то сдвинулось, и начиналось нечто новое, полное мрака и жара соблазна. Будущее рисовалось неясно, как пустыня с ее миражами, таинственными ловушками и безмерным одиночеством. «В Тель-Авиве, — сказал Даниэль Лорансон, — в новом французском книжном магазине. Его недавно открыли в Дизингоф-центре на Черниговской улице. В первых числах сентября, 3 месяца назад. Разговор происходил у Фабьены на улице Аббатства. Она как раз положила трубку после звонка Марка Лилиенталя. Даниэль тоже поговорил с ним. «Привет, Нечаев!» — таковы были первые слова Марка, в точности повторившего слова Жюльена Серге, обращенные к Даниэлю накануне в Нью-Морнинг, когда они оба слушали неизвестного им трубача, великолепно исполнявшего темы старых песен Луи Армстронга. Марк и Даниэль договорились о встрече. Но Марк считал излишним сообщать Элли и Адриане, если они придут в Лип, как было условлено, о том, что Даниэль обретается совсем поблизости. «Мне бы предпочтительнее повидаться с тобой без посторонних», — сказал ему Марк. Затем спросил, нет ли вестей от Жюльена. У Даниэля таковые оказались, и он со смехом сообщил. Он в Асконе, с 2 женщинами разом. Нет, так не предполагалось, но получилось. Одна таинственная немка из хорошей семьи, зовут Беттиной. Да, как ту маленькую сучку, фон Арним, помнишь, Марк? Даниэль слышал смех Марка, искаженный проводами, делавшими его голос почти ирреальным. Его прежний смех, умный и чуть циничный. Было понятно, почему Марк вспоминал о Беттине фон Арним, о ее переписке, о ее странных возвышенно-жеманных текстах. Давным-давно, во времена их буйной юности, еще на улице Ульм, когда им хотелось поговорить о заблуждениях романтически настроенной души, на языке обычно крутилось имя этой самой Беттины. Так вот, Беттина и лучшая подруга Беттины, насколько я понял. Жульена совсем разморила от счастья. Но при всем том он весьма шокирован. Но наш милый Жужу каким был, таким и состарится. Он всегда хотел маслиться сегодня, а деньги за него отдавать завтра или никогда, что одно и то же. Да, Марк, кстати, о маслице. Ты бы не одолжил мне до твоего приезда Фабьену? Знаешь, в ожидании гораздо лучше думать о тебе, трахаясь твою честь. Но тут смех Марка оборвался, голос сделался резок и сух. Знаешь, она ведь совершеннолетняя. Фабьена имеет право делать все, что ей заблагорассудится. Но я тебе одалживать ее не собираюсь, а дарить тем более. Ее я оставляю себе. «Идет, идет, уже уговорил», — миролюбиво пробубнил Даниэль. «Только не лезь, пожалуйста, в бутылку, не надувайся. Я и сам намереваюсь поберечь ее для тебя, а в уплату ограничусь болтовней с этой блистательной собеседницей. Пока она заставляет меня открыть ей душу и рассказать биографию, так что одного этого хватит надолго». Фабьена сидела напротив Даниэля. Она покраснела, услышав последнюю часть разговора. «Ну и что сказал Марк по поводу вашего предложения?» Даниэль налил себе неразбавленного виски со льдом. Он процитировал: «Фабьена совершеннолетняя, она имеет право делать все, что захочет, но я тебе ее одалживать не собираюсь, а дарить тем более. Оставляю себе». «Поздравляю! Быть может, вы стоите у истоков второго рождения Марка Лилиенталя». Он поднял стакан и отпил большой глоток за ее здоровье. В Тель-Авиве, в новом французском книжном магазине, он протянул руку к книге, даже еще не успев прочитать название. «Пленник любви». Белая обложка, черный и красный шрифт. Издание «Nouvelle Revue Française». Вот что привлекло его внимание. В Бейруте, Каракасе, в Барселоне и Франкфурте на всем протяжении его странствий томики с таким оформлением всегда притягивали его взгляд. Он брал их в руки с библиотечных стендов, с полок книжных лавок, рассыпанных по всему свету. Раскрывал, вдыхал привычный, отдающий стариной умиротворяющий запах. Такая тяга! Первые движения руки и сердца были понятны. Романы, оказывавшие влияние на всю его жизнь, осенившие его юность, помогавшие выработать критерии добра и красоты в литературе, пусть произвольный, пристрастный, подчас тенденциозный, эти романы выходили в таких обложках. «Заговорщики» Низана, «Черная кровь» Гию, «Тошнота» Сартра, романы Андре Жида и Уильяма Фолкнера. Одним словом, всякий раз, когда Даниэль, где бы то ни было, встречал книгу со знаком NRF на обложке, он обретал уверенность в том, что жизнь продолжается. Но в тот день, последний день его пребывания в Израиле, куда он приехал по подложному паспорту, открытие в тамошней книжной лавочке книги Жана Жене «Пленник любви» представилось ему еще более важным и значительным, нежели все прочие. В некоторой степени оно оказалось решающим. Оно довело до завершения ту длительную работу сознания, которая уже шла в нем, озарила все мгновенной вспышкой. возможность свободно купить в Тель-Авиве книгу, проникнутую откровенной, вызывающей и даже неприкрыто глупой влюбленностью во все палестинское, показалось Даниэлю блистательной иллюстрацией всех израильских достижений. Книжка-то, конечно, сама по себе ерунда, кроме двух-трех поразительно красивых фраз и наблюдений. Все в ней вращается вокруг одной единственной идеи, а сам автор бубнит и плачется с монотонной истовостью. Но видеть ее в израильском магазине значило убедиться, насколько эта страна с ее самобытной историей и миропониманием отличается от всех окружающих государств. Факт тот, что именно в книжной лавке на одной из улиц Тель-Авива, держа в руках книжку Жана Жене, Даниэль Лорансон принял, наконец, решение, которое давно зрело в нем. Он дезертирует из боевых организаций марксистов-ленинистов. Но началось все еще раньше. За целый год до того, во Франкфурте. Даниэль был там проездом. В городе как раз проводилась книжная ярмарка. Он забрел туда случайно и слонялся у стендов французских издательств. Ему попался на глаза сборник «Терроризм и демократия», который он прихватил с собой, чтобы прочитать у себя в гостиничном номере. Предисловие Франсуа Фюре, написанное емко, с должным размахом и глубиной, сразу вводило в суть дела, но одно эссе, более других, заинтриговавшее Даниэля, принадлежало человеку, которого он когда-то хорошо знал, бывшему ответственному за военную подготовку операции пролетарского левого фланга, организации, в который некогда входил и его пролетарский авангард, позже отколовшийся и преобразовавшийся в отдельную группу. Под псевдонимом Антуана Линье он выпустил статью «Против подготовки к вооруженной борьбе», обыграв в заглавии название знаменитой брошюры «Бланки», и там перечислил причины, по которым члены ПЛФ решились на самороспуск, чтобы не впасть в обычный идиотически преступный терроризм. Вот тут-то, объяснял Фабьене Даниэль, сидя в ее уютной квартирке на улице Аббатства, тут-то наступил ключевой момент. Когда я прочитал эту статью, ее доводы меня совершенно убедили. Фабьене хотелось узнать, кто такой Антуан Линье. Даниэль объяснил. Она очень удивилась. Теперешние литературные труды этого человека с большим трудом позволили бы догадаться, каковы были в прошлом его политические убеждения. «Но именно так все и завязывается», — продолжал Даниэль. «И в случае с Рембо важно как раз это, то, что таится в истоках, а не конец. Почему одни скатываются к террору, и как другим удается этого избежать? Конечно, в тексте Линье немало напыщенной самоуверенности, но она вообще свойственна всем бывшим активистам ПЛФ, и никуда не девается, что бы с ними потом ни случилось. Это фирменный знак их принадлежности к былым революционным традициям. Ведь революционер, как известно, пыжится всегда и везде, и если не может похвалиться квадратными плечами, демонстрирует мускулистость своего интеллекта. И при всем том, в статье Линье основное сказано. Даниэль порылся в карманах и извлек мятую, пострадавшую от времени и обтрепавшуюся на сгибах газетную вырезку. Он аккуратно расправил этот небольшой клочок бумаги и, держа его в руках, продолжал. В октябре в самолете, когда я летел из Стокгольма в Париж, я обнаружил в Монт заметку Андре Фонтена «Обреченные дети». Может быть, здесь намек на Нечаевского обреченного человека. Но в любом случае поразительное совпадение. И он принялся читать. Главный аргумент, действующий как нажатие на спусковой курок, тот самый, что заставил их перейти от обычной революционной деятельности к вооруженной борьбе, можно свести к нескольким словам. Не может быть жалости к людям, которые по тем или иным причинам поддерживают этот безжалостный к нам мировой порядок, оправдывают жизнь, к которой нам дано более или менее приспособиться, лишь вооружаясь эгоизмом, подлостью, цинизмом или лицемерием. В результате рождаются праведники нового разбора. С их точки зрения все прочие принадлежат к сонму нечистых. Их не волнует, что народ, от имени которого они желают выступать, не давал им ничего похожего на мандат доверия. Для них не важно, что он почти единодушно отвернулся от них. Вытвердив Ленина как священное писание, не обращая никакого внимания на все перемены в нашем мире, они почитают себя передовым отрядом вершителей правосудия во имя классовой борьбы и сами наделили себя правом поражать врага, где бы он им ни померещился. Он поднял глаза на Фабьену, она согласно кивнула. Внезапно ее гость вскочил, расплескав виски в стакане. «Вероника!» — вскричал он. Фабьена Дюбрей застыла в недоумении, не понимая, кого или что он имеет в виду. «Да поймите же, Вероника — сиделка или компаньонка Жюльетты. Сразу видно, что душой и телом предана своему патрону, комиссару Мару. Ясно, что она перезвонила ему после нашего ухода и сказала, что мы уехали в вашей Фабьена машине. Он наверняка ухватился за этот шанс отыскать меня, единственный, какой ему представился. Если это так, за домом следят. Скорее всего, так и есть. Надо убираться отсюда, — заключил, осторожно поглядев в окно Даниэль. Не хочу рисковать. Не хватало только, чтобы я завтра утром потащил за собой Марру. Он быстро сложил в одну сумку все оружие, которое у него было. Только магнум оставил в кобуре под мышкой. В сумку же сложил и патроны. А заодно деньги. Чем черт не шутит? «Сделаем так», — сказал он Фабьене. На улице аббатства инспектор Дюпре дежурил перед указанным ему домом. Машину он поставил почти напротив парадного, у противоположного тротуара, у входа в церковь. Около половины девятого он вдруг увидел, как из подъезда вышла молодая женщина. Она неторопливо направилась к площади Сен-Жермен-де-Пре. Не желая терять ее из виду, Дюпре вылез из машины и последовал за ней, держась в отдалении. Пройдя несколько десятков шагов, она добралась до собственной машины, рывком открыла дверцу, юркнула в нее и на полной скорости пролетела мимо него. Он повернулся и бегом бросился за ней. Инспектор успел только заметить, что из того же подъезда выбежал мужчина и сел в притормозившую машину. Пока Дюпре добежал до своей и запустил мотор, беглецы скрылись, свернув налево в направлении улицы Жакоб. Инспектор выругался сквозь зубы, некоторое время поколесил по кварталу. Все напрасно. Нечаев улетучился.